Глава 8. Кощей, не отстраняясь до конца, лишь медленно повернул голову в сторону незваного гостя. На его лице не было ни тени смущения, только чистейшее, безудержное веселье, озарившее его острые черты, будто вспышка той самой молнии. «Буян!» — произнес он с искренней, почти дружеской сердечностью, как будто встречал старого приятеля в таверне, а не того, кто только что взломал его чертоги сквозь грозу. «Какими судьбами?» И, надо сказать, с эффектным выходом всегда отличался драматизмом. Мой отец, казалось, от такого приветствия готов был взлететь к потолку, как перегретый чайник. «Ты! Ты!» Он тряс дымящимся посохом, не в силах подобрать слов. «Я!» Легко перебил его Кощей, делая шаг назад и слегка прижимая мою руку к своему локтю, будто представляя ценный экспонат. «Как раз принял важное решение. После тщательного изучения феномена, конечно. Решил взять в жены твою дочь. Василиса, кажется, не против. А ты как на это смотришь?» Тишина, наступившая после этих слов, была громче любого грома. Казалось, даже ветер за окном замер, прислушиваясь. Буян уставился на Кощея, потом на меня, потом снова на Кощея. Его лицо прошло путь от багрового гнева через стадию мертвенной бледности и остановилось на оттенке растерянного изумления. Он открыл рот, закрыл, снова открыл. «Жениться!» — наконец выдавил он хрипло. «На Ваське! Ты? Кощей бессмертный?» «Последний раз проверял. Да», — кивнул Кощей, явно наслаждаясь моментом. Буян медленно опустил посох, уперся им в пол, как костылем. В его глазах бушевала внутренняя буря, отцовский ужас, профессиональное любопытство к тому, как Кощею удалось продержаться рядом со мной целых 4 дня, и горькое понимание, что альтернатив, возможно, и нет. Он тяжело вздохнул, и весь его гнев, кажется, выдохнулся вместе с этим звуком, оставив лишь усталую смиренность. «Если она согласна», — пробормотал он, избегая моего взгляда, — «то я мешать не буду». Он бросил на Кощея колкий взгляд. «Но только знай, если хоть волосок с головы ее упадет из-за твоих вечных интриг, ты придешь и выпаришь меня». «Помню, помню». С легкой усмешкой закончил за него Кощей. «Не изменился ты, Буян. Все та же тонкая дипломатия. Что ж, благословение принято. Остались формальности. Чай, кстати, не желаешь? После такого энергичного появления он должен быть полезен». Отец только фыркнул, но к камину подошел. И в этом фырканье я с изумлением услышала не отказ, а начало того самого странного, магического перемирия, которое, возможно, и было единственным выходом из всей этой безумной ситуации.